Блажик резко вскинул голову. Он никак не предполагал, что Лукаш и его двоюродный брат даст волю своему тяжелому языку. — Ты хочешь меня оскорбить? — спросил Блажик, слегка меняясь в лице. — Нет, Ян, я хочу высказать тебе все, что лежит у меня на душе. Я хочу быть откровенным с тобой, хоть ты и инспектор политической полиции. Своим сегодняшним благородным поступком ты дал мне право на это. Может быть, это моя вина, что с твоим полицейским мундиром я не рассмотрел человека. Выслушай меня до конца. Никто из коммунистов, и я в том числе, никогда служить немцам не станет. А ты сам, не сознавая этого, уже служишь Гитлеру. И я тебе это докажу. По чьей указке, скажи мне, запретили деятельность коммунистической партии? Кому это на руку? Почему до Мюнхена мы, коммунисты, могли участвовать в политической жизни страны, а теперь нет? Все это делается по требованию Гитлера и в угоду ему. И осуществляют гитлеровский приказ Берн, Черны и твой начальник. Скажи мне, почему вы не бросаете в тюрьму геймлейновцев, гестаповцев? Кто вам мешает? Почему правительство преследует только коммунистов? Или мы, коммунисты, чехи, для вас страшнее, чем гайдовцы, влайковцы и геймлейновцы? Вот, брат, как дело обстоит. Сегодня, послушные чьей-то воле, Черный и Берн смотрят на действия подлинных врагов Родины сквозь пальцы. Для нас же, патриотов-коммунистов, в спешном порядке строят трудовые лагеря. А завтра они станут делать все, что прикажут им Гитлер и Гиммлер. И если это будет не так, то я сам приду к тебе, Ян, и попрошу арестовать меня за клевету на правительство. Со временем тебя и всех твоих сослуживцев они заставят выполнять приказы Гиммлера. Пойми, наши враги собираются душить чехов руками самих же чехов. Ян Блажик притушил окурок сигареты о пепельницу и резко встал. Разговор принимал слишком рискованный характер. Ладно, довольно, Ярослав, мне пора идти. Да и вообще, на эту тему говорить бесполезно. Я прочно стою на ногах, и другого пути у меня нет. Будь здоров, и последуй моему совету. Спасибо, Ян, — ответил Лукаш. Но не забывай, стать до конца честным человеком никогда не поздно. Хорошо, не забуду, — сказал Блажик и перешагнул порог. После его ухода Лукаш сказал Бажене. Если Ян придет и скажет, что хочет повидать меня, ты попроси его подождать, а сама извести меня. Хорошо. А ты думаешь, он придет? Непременно. И сейчас он приходил не только за тем, чтобы предупредить меня об аресте. Его сердце, сердце чеха, неспокойно. Ну, а теперь мне пора. Лукаш прижал голову дочери к груди, поцеловал в лоб, в щеки, внимательно и долго смотрел в ее глаза. В их глубине он прочел. «Береги себя, отец, ведь кроме тебя у меня никого нет». Лукаш сказал. «Все хорошо будет, дочка, не тревожься». Через полчаса после ухода Лукаша в дверь снова постучали. За дверью послышался голос Сдемека Сливы. Бажена впустила его в дом. «Где же Ярослав?» — спросил Сдемек, сразу проходя во вторую комнату. «Уехал». «Куда?» «В Плезень». «Хм, странно. Уехал и ничего не сказал». «Нет, кое-что он сказал». «Что же? Он просил передать вам, что из вас двоих кто-то уже умер». Сдемек растерянно посмотрел на девушку, вялые губы его вздрогнули. Он почему-то подошел к туалетному столику, взял расческу и машинально провел ею несколько раз по лысой голове. Бажена невольно улыбнулась. Слива положил расческу и вернулся к Бажене. «Именно так и сказал?» — переспросил он. «Да». Ничего больше не спрашивая, Сдемек напялил на голову шляпу и, не попрощавшись, ушел. Встреча и неожиданный разговор с братом взбудоражили уравновешенного инспектора политической полиции. Он понял, что живет в плену противоречий. Прежде всего, он остро почувствовал несоответствие между тем, что он говорил брату, и что происходит в его сознании. Неужели Ярослав умеет заглядывать в душу человека? Кажется, он догадался, что привело Блажика к нему в дом. Идя к Лукашу, он выполнял ясный план, который заранее выносил и обдумал. Он отлично понимал, что совершает преступление, предупреждая брата, и тем отводя от него неизбежный арест. Понимал это, но все же шел. Он стремился отплатить Лукашу добром за добро? Да, стремился. Честно это с его стороны? Безусловно, честно. Но только ли это руководило им? Только ли уважение к памяти матери, Ее любовь к Лукашу толкнули Блажика на рискованный шаг, на шаг, способный поколебать его служебное благополучие и даже поставить под угрозу его жизнь. Пожалуй, нет. Далеко нет. Но обидно и досадно, что, кажется, это понял и Ярослав Лукаш. Но как Ян Блажик мог допустить такой разговор? Он предупредил Ярослава об опасности и уже встал, чтобы уйти. Брат горячо пожал ему руку, очень горячо, и в глазах его мелькнуло неподдельное чувство признательности. Никогда Блажик не видел таких глаз у людей. Они смотрели на него с недружелюбием, со страхом или ненавистью, а в глазах Лукаша была истинная благодарность. Это взволновало Блажика, но он не подал вида и стал прощаться. Оставалось только открыть дверь и уйти, но он, Блажик, уважил приглашение Ярослава и снова сел на стул. Вот отсюда-то все и началось. Лукаш сказал ему что-то обидное, ударявшее в самое сердце, что-то о родине. Любит ли он родину? Не надо было его слушать, встать и уйти, и всему конец. Но он продолжал слушать. Сидел и слушал, впрочем, не больше 30 минут. Он хорошо помнит, что посмотрел на часы, когда стучал в дверь Лукаша и когда вышел от него. Полчаса — небольшое время, так сущие пустяки. Но почему этот разговор так растревожил Яна Блажика? Разве он самостоятельно не разбирается в том, что творится вокруг? Конечно, разбирается. Пока все идет нормально. Правда, кое-что Блажику не нравится. Но это еще далеко от того, что утверждает брат. Берут коммунистов, верно. Однако их брали и раньше. Теперь решили взять всех. В этом правительство видит какой-то особый смысл. Видимо, оно решило подавить любые беспорядки в государстве. Только в одном Ярослав прав, безусловно. Это в недоверии к немцам. Блажик и сам обратил внимание на то, как подозрительно и нагло они себя ведут. Еще в начале года Блажик обнаружил и доложил начальнику полиции, Выслужилу, что штаты немецкого посольства в Праге чрезмерно раздуты. «Выслужил», — ответил Блажику. «Это не наше дело. Пусть немецким посольством занимается Министерство иностранных дел. Ну хорошо, допустим, что это так. Допустим, что в этом случае Блажик влез не в свои сани. Но почему же Выслужил, а заодно с ним министр внутренних дел, Черны, и пальцем о палец не ударили, когда выяснилось, что в стенах германского посольства прикрывается именем сотрудника пресс-атташе матерый шпион Грегори? А что предприняли Выслужил и Черны против судетских немцев, депутатов парламента, Франка, Кунта, Прейса, Вестена, Шрейберга, Шефера и других, которые почти на глазах у всех проводили антигосударственную деятельность? Ничего, абсолютно ничего. А как понимать такой факт? По приказанию самого Черны, вся полиция, в том числе и он, Блажик, только в одной Праге выявили несколько сотен гестаповских агентов, заброшенных в Чехословакию с фальшивыми паспортами. Но репрессиям подверглись только единицы из них, да и тех скоро выпустили из тюрьмы. В конце августа Блажик был командирован в город Либерец на расследование случая с избиением рабочих чехов. Он выполнил поручение. Точно установил, что 28 августа хозяин одного из городских ресторанов, немец Гейнлейновец, предложил 15 рабочим чехам покинуть его ресторан. Когда рабочие отказались, хозяин пригласил штурмовиков. Рабочих жестоко избили. Блажик начал следственное дело, допросил свидетелей, пострадавших, нашел виновников. А шеф вернул ему докладную записку с короткой резолюцией самого Выслужила. От возбуждения уголовного преследования временно воздержаться.